Своим сенсором замечаю, что Мэй после этих слов решила убежать. Ну, что ж, я не ее парень, не ее семья или друг. Видимо, не стал, раз она меня кинула как кость в Астолорду. Готовься к смерти, убийца моих фрасьонов. Вот это уже плохо. Меч у него начал менять цвет с металлического в какой-то зеленый. Это вроде не резурекшн, это какая-то способность этого пустого. А он быстро, еле успел отпрыгнуть от него, когда он, сорвавшись с места, прыгнул на меня. Зеленый росчерк меча на головой заставил меня пригнуться еще ниже. Так его меч мне блокировать даже не стоит, так как я стопроцентно уверен, что мое ИР не такое крутое. Удар меча снизу вверх, и достигнув горизонтального положения, резко в мою сторону. Резкий, прямой колющий удар в лицо, еле ушел. Я не понял, он реально рыцарь, уж очень он хорошо владеет этим мечом. Пока ухожу за счет своей скорости от его меча. Резкие повороты с выкидыванием меча на разном уровне от земли и вокруг себя. Е-мое, я к нему и подойти даже не могу. Отпрыгиваю метров на 15, напитываю руку и бало выстреливаю в шлем этого рыцаря. Хм, вроде миллисекундная задержка в движении. С трудом изворачиваюсь от удара сверху. Была бы это Гицуга Тиншоу, уже, наверное, было бы два ассасина, а не один. Резвый зараза он какой-то. Без замаха просто тыкает прямыми ударами, небольшие царапины начинают появляться на теле. «Ах, ты тварь!» – отрезал мой лоскут со спины, когда я все же сделал несколько прыжков в Санида вокруг него. «Нужно бить, если он такой резвый, то он меня легко может порубить в капусту». Бегу на него, на максимальном Санида вплотную к нему, делаю звукового клона и ухожу в сторону, заходя к нему за спину. Полсекунды у меня есть, которая мне даст клон. Вкидываю практически весь запас рейцу в правую руку. Прыгаю на него сзади, левой рукой максимально приподнимаю его забрало маску и с всей доступной силой бью в висок. Хрясь, он успел поймать мою ногу и просто оторвать лодыжку. Больно же, гад, Гринписа на тебя нету. Я уверен, что я в красной книге как редкий зверек, а он пытается перенести меня уже в черную книгу. Бинго. Пробиваю насквозь голову, не останавливаюсь, бью еще 8 раз, не обращая внимания на то, что от пальцев остался один мизинец. Все наконец-то, шинигами раздери, как я вымотался, рейцу по всему телу и узлы скопления почти погасли, рейцу нет даже на 1 балла. Флэшбэк Мэй. Наконец-то я порву с этим пустым, хоть он и интересный, но уже как полгода, когда я гуляла по лесу и нарвалась на сильного Вастолорда, который не напал на меня, а предложил мне войти в семью, а потом и стать спутницей. Этому ассасину до ступеньки эволюции еще очень много времени, а я хочу стать быстрее красивой и человекоподобной. Также мне чуть-чуть осталось до Вастолорда, и тогда я могу защитить свою будущую семью. Ох, он все же умный, смог задать правильные вопросы, и он явственно чувствует меня. Отбегу я подальше, а потом вернусь. Ринджира, Вастолорд, не стал использовать весь запас рейцу, хотя и мог. Странно, сначала я его чувствовала. Теперь нет, надо подкрасться и посмотреть, я же недалеко ушла, я чувствую какой-то маленький шторм из рейцу, бегу к месту их боя. Интересно, Ринджира не видно нигде, на этой поляне, 3 на 3 метра распростерся какой-то шатер из игольчатой рейцу. Неужели, это та самая эволюция и ассасин его убил? Он не мог, как он посмел? Слева от этой взбесившейся рейцу, вижу какую-то неясную тень, это наверное Ринджира. Всполохи рейцу опадают, и я вижу. Конец флэшбэка Мэй. Я не дурак, чтобы забыть о этой кошечке. Она уж точно, наверное, учуяла, смотря как далеко она, и, возможно, бежит сюда. Невзирая на боль в руках, оторванные ноги и практически сожженных венах, втыкаю обе руки в труп этого рыцаря, начинаю, как насос, впитывать эту божественно вкусную рейцу. Хочу быть Вастолордом. Чувствую, что моя рейцу взбесилась, начала пульсировать по всем моим точкам, начала изменять свой цвет. И я чувствую, что у меня сознание начинает входить в спящий режим. Да, неужели я стану Вастолордом? Сколько лет прошло? Делаю запрос в свое сознание, действительно идет первичная настройка рейцу для дальнейшего перерождения, ха-ха, прыжка эволюции, в Вастолорда. Кем я стану? Какие силы и способности мне даст эволюция? А, какой меч будет или не будет? А, будет ли Сегунда Испада? Хотя стоп, это же у Арранкеров. Миллионы вопросов, и никто мне до завершения эволюции не даст ответов. Возможно, ну пожалуйста, возможно, мне выделит знание о раскрытии Гарганты. Я точно помню, что это техника Арранкеров и пустых, позволяющая им путешествовать из Уикамунда и обратно. В глубине души, хочу стать очень-очень сильным, красивым и с мегакрутыми способностями. Сначала лапы регенерировал, потом руки и ноги, надоело уже. Уже практически полностью отключившись, краем глаза, ощущаю близко какую-то интересную рейцу. Понимаю, что из этой рейцу состоит духовное тело, и такую рейцу я не видел ни у одного пустого. Черт, я на 100% уверен, это враг. А кто еще может здесь быть? Даже эту предательницу Мэй я перенес в ряд подозрительных личностей. Но меня принудительно выключают, и очень надеюсь, что на время эволюции я защищен от всякого рода посторонних воздействий. Надеюсь, это будет недолго и не больно. Зрение дает мне последний лучик луны Уикамунда и отключается вместе со всеми органами чувств и сознанием. Глава 24. Яркий свет и густая тьма, полуденный зной и холод. Моя рейцу, ты, видимо, убить меня хочешь. Осознание себя самого, своих мыслей, мечты, и бах, на меня свалилось громадное количество различных знаний. Очнувшись, обнаруживаю, что сижу в сверхконцентрированном мешке из ярко-белой рейцу. Ой, эта вся рейцу начала покрываться трещинами, вместе со здешним воздухом, отпадное зрелище. Так, что-то мне боязно, эту рейцу чувствую как свою, но она слишком концентрированная, как бы не было взрыва. Бум. Ага, взрыв все же был, слабенький такой, аж на глаза слезинка наворачивается. Полностью прихожу в себя, стоя в воронке 30 на 30 метров и глубиной в 3 моих роста. Пытаюсь сделать шаг, но часть мозга, отвечающая за координацию движений, мягко намекнула: упал, полежи и приди в себя. Отполз от центра этой воронки к краю, начал нервно рассматривать одно из самых смертоносных, опасных и загадочных существ Уикамунда, себя. С затаенным дыханием, и фиг с ним, что я могу и не дышать в Уикамунда, начал, осторожно закрыв глаза, осматривать свое состояние, начав с внутреннего строения моих капилляров и узлов. Охренеть, вот это да, как повидать нулевой отряд в полном составе, все мои наработанные схемы вен в моем теле и узлы скопления рейцу для большей концентрации, все нажитое и проапгрейженное с особой тщательностью, пропало. Взамен этого я получил какое-то непонятное мне образование, заместив 3 моих узла в районе сердца. Внутренним зрением нашел еще один, абсолютно похожий сгусток в голове в левой его части. Я, единственное, понял из их всей начинки, что состоят они из моей, это точно моя рейцу, концентрированной рейцу. Чуть не рассмеялся про себя, она на уровне, о котором я даже не мечтал. Осталось всего-то потом узнать, для чего они и зачем они вообще образовались. Мое рейцу скакнуло в объеме практически в 2 раза, маловато, что-то, но за степень концентрации поднялся на невообразимую высоту, более чем в 6-8 раз от предыдущей. Хоть что-то радует. Переключаюсь с внутреннего зрения на обычное, пытаюсь разглядеть, во что превратилось мое тело. Я немного подрос, теперь я не метр в прыжке с кепкой, а около 1,70 м. Неплохо, руки практически человеческие, хотя и мои кисти до предплечья обвивают тонкие костяные пластины. Ногти немного островатые, на мой взгляд, и какие-то зеленоватые, но жить можно и с такими. Лоскуты моей рейцу также обвивают мое тело, и, кажется, их стало немного больше. Шарфик, который так нравился Лили, тоже стал немного больше и теперь развивается позади меня на 1 метр. Преимущественный цвет этой тканевой рейцу остался по-прежнему черным. Ноги тоже покрыты костяными пластинами, на них как будто вычерканы какие-то символы, похожие как пластины, и на руках. Блин, как худым был, таким и остался. Единственное отличие было в немного более рельефной мускулатуре. Мде, до той мускулатуры того же Вастелорда рыцаря мне как до Китая пешком, если учесть, что я даже не знаю, как к нему дойти. Начинаю, нервно, уже в который раз, ощупывать свое лицо. Маска тоже изменилась и достаточно существенно. Плотная, но гибкая, она, так же как и раньше, закрывала мое лицо. Обидно, не могу посмотреть, как она выглядит. Взгляд зацепился за непонятную, серую фигню. Ага, оказывается, у меня волосы выросли, чуть ниже плеча, и их цвет невзрачный серый. Ощупав левую сторону головы, палец зацепился на какое-то украшение. Блин, это тоже кусочек маски, но даже ощупав эту небольшую часть, так и не понял, вроде бы какая-то фигура, а какая шинигами ее знает. От этой плотно пригнанной к голове фигурки, вот же ж, на чем она вообще держится. Шли 2 цепочки, вплетенные в волосы. Максимально повернув голову и смотря на волосы, мелькнула цепочка, вроде как средние звенья цвета серебра. Причем она была буквально спаяна с волосами. Мда, непонятная эволюция, кроме более того, что я более стал походить на человека и моей немного увеличившейся рейцу, плюшек не было. Хм, за всем этим ощупыванием и рассмотрением своего тела, я вообще забыл о той странной рейцу, перед тем как сознание меня покинуло Ямей. Черт, что-то нигде не было в манге написано, что после завершения эволюции новоиспеченный Васталорд, я, все равно я смог, валяется и в течение некоторого времени не может вообще ничего делать. Чувствую приближение Мэй, вон она заглядывает в яму и мельком осматривает все, потом переключает взгляд зеленых глаз на меня. Где Ринджира? Спрашивает, смотря на меня с гневом. Ахаха, киска, ты поставила не на ту лошадку, и с улыбкой смотрю, а сам пытаюсь понять, смогу ли я что-нибудь противопоставить ей, если она решится напасть на меня. Интересно, будешь ты нападать на меня или нет, и чем купил это Ринджира? С ним я была бы сильной и способной защитить свою будущую семью. Зеленые глазки смотрят на меня. А, нападать я все же не дура, ты Васталорд, и ты сам научил меня не бросаться на противников, не зная о них ничего. Вспоминаю, да мои монологи она все-таки слушала. Интересно, что она предпримет? Я сейчас с минуты на минуту оклемаюсь и буду полностью боеготовым. Мэй стоит, просто смотрит, поднимает глаза, упертые в центр ямы, и нагло заявляет: «Ты по-прежнему будешь обо мне заботиться, Мэй, за эти полгода, когда ты постоянно убегала к этому Ринджира и, приводя разных пустых, чтобы я для тебя убивал, этого времени не хватило. По-моему, мне достаточно для осознания твоей цели. Как ты можешь заботиться о семье, если я подходил под эталон? Пойми, что не все члены семьи бывают сильными, а ты считай, кинула как кость, меня для того, чтобы этот Васталорд убил меня, а, потом прибежавшая ты, такая красивая, поглотила меня, прибавив в силе. Нет, мы и наши пути разошлись, по крайней мере, пока ты не поймешь. Ну, ладно, ПФФ не сильно и хотелось, вот же мисс неблагодарность, это мы. Я найду себе кого-нибудь и стану сильнее и обрету свою семью. Хмыкаю на это все, хотя все может быть в этом подлунном мире. Напоследок свернув своими зелеными глазками, красивые все же, она в Санида отпрыгнула и в три прыжка исчезла с поля зрения. Да, наконец-то нелегкий для меня разговор. Вот и пословица: кошка, которая ходит сама по себе, работает даже в Уэ Камунда, хоть и обидно мне. Стоп, это рейцу, не похожая, несмотря на множество увиденных мной, разнообразных пустых, возникла на краю ямы, точно за моей спиной. Медленно разворачиваюсь, одновременно пытаясь сообразить, кто или что это может быть. Пустой с маской, напоминающий череп газели с большими глазами, на плечах коричневатая меховая накидка, достаточно человекообразный, смотрит на меня, я даже физически ощущаю, что он смотрит за моими неловкими потугами подняться. Ага, он такой же пустой, как я, апельсин с лесов Бразилии. Твою же, канон аниме и манги, приветствую тебя, давно не было. Всего-то несколько отличий этой фигуры от пустого: в правой руке духовный меч, у которого зеленая рукоять и прямоугольная гарда с небольшими сколами, в левой руке сильно спаянный из множества разных масок пустых, большой, но узкий щит. Раньше у меня все же подкрадывались мысли, что все рассказанное мной Лилии Старку, возможно, и не сбудется. Не будет Айзена, Арранкоров, Вайзардов и бойни на уничтожение, так как по канону я видел только мою семью, и пофиг на мангу и аниме, они моя семья. Старка и Лили, Замариреру или Саминоса. Небольшое умственное усилие в памяти и высочившееся имя, род профессии и осознание, кто стоит позади меня, словно промелькнуло в долю секунды. Краткая информация, вспыхнувшая в мыслях, оставила море информации. Ошибок она, попал в Уэ Камунда несколько сотен лет назад, как выжил, ума не приложу, и не свихнулся, хотя все может быть. До попадания в Уэ Камунда являлся офицером невысокого ранга в одном из отрядов, скорее всего еще до времен противостояния с Айзеном. Я думаю, тогда еще и Айзен Сасуки был в пеленках или не родился. Судя по его одежде и прикрывающей лицо маске, он уже потерял всех друзей, и его цель стала единственная: все время сражается с разными пустыми и надеется, что это уменьшит присутствие появления пустых в мире живых. Точно, есть еще и вторая цель, навязанная в аниме, это спасение руки. Ашида, мастер владения мечом, сражаться на равных с адьюкосами и шинигами, руки ей, даже не используя шикой. Его поступ Сюнпа в какой-то мере напоминающий Санида тоже достаточно быстро. Плюсом шло хорошее владение в использовании кида. Судя по всему прочитанному и просмотренному, он офицер, шикой он не использовал, банкой по идее он использовать тоже не умеет. Ага, сейчас, человек, тьфу ты, шинигами, который несколько сот лет, сражающийся с пустыми и не смог ничего из этого открыть. Да, он, наверное, только чуть-чуть менее опасен, чем главнокомандующий Ямамото Генрюсой. Так вот ты какой, Ашидакана, заблудший шинигами. Ой, а чего это он, начав доставать меч из ножен, остановился и с настороженностью спросил. Ты умрешь, но ответишь, откуда ты меня знаешь? Упс, я что, последнюю мысль сказал вслух. Собравшись с мыслями, ой, нелегко, прокашливаясь, говорю. Остынь, Ашида, я объясню тебе, кто я и откуда я знаю тебя. Это не займет много времени. Глава 25. Флэшбэк Ашидакана. Медитируя в давно найденной и обжитой уже несколько сот лет пещере, чувствую неподалеку неслабое присутствие пустого на уровне Рейцу Васталорд. Ну, что же, хоть мне уже и до чертиков надоело убивать пустых, я буду продолжать это, пока я в состоянии держать меч. Когда в первую сотню лет мне очень надоело это делать, я заставлял себя сходить к могилам своих друзей. Всего могил было 13, а я должен быть 14-м. Я до сих пор помню, когда нас, здоровый и какой-то песчаный пустой, нас непонятным образом затянул в лес Миноса, тогда и погибли все. Я каким-то чудом выжил после первой атаки с копища Миносгранди. И потом, случайно взяв в руку вместо щита маску пустого, убитого моей напарницей, смог отбить большее количество этого урагана сера, которые в меня пустые швырнули все вместе. Каюсь, тогда все вбитые рефлексы в Академии Шинигами просто-напросто испарились. Когда я уже хотел плюнуть на все и убежать, прикрываясь этой маской убитого пустого, похожего на газель, и в тот момент я увидел умирающую Хитоми, гордости первую красавицу нашего отряда, которую я, возможно, в скором назвал бы своей женой. Она неловко подняла голову и только могла прошептать «Прости». Вот тогда ужас от всего этого убийства прошел, по пути стерев все эмоции и страх перед этими пустыми, оставив глубоко вбитые знания и наработанные инстинкты шинигами Гати. Всплеск, да, именно так я воспринял это колыхание Рейцу, именно он закинул меня в мой внутренний мир. Про этот внутренний мир я читал уже в конце выпуска из Академии Гати, гуляя по библиотеке, наткнувшись в запыленном углу на упавшую старинную книгу между стеллажами. Еще до выпуска с Академии я смог узнать имя своего меча, Хикари. Самое обидное для меня, что оказался уникумом, я смог узнать имя своего меча, не попадая в его мир. А эта яростная волна моей Рейцу просто взяла и зашвырнула во внутренний мир меча. Лунное небо, один в один копирующее небо Уэкамунда, кругом выжженная земля и нет растительности. Величественные, но практически полностью разрушенные громадные статуи, поднявшийся ветер принес с собой оторвавшиеся засохшие листы с нескольких деревьев, одиноко стоявших неподалеку. Атмосфера уныния и отчаяния, лишь вдалеке мелькнул какой-то огонек. Направляюсь к месту, где увидел отблеск пламени. Зайдя за одну из самых больших и разрушенных статуй, увидел небольшой костер. Рядом с костром, спиной ко мне, сидела фигура. «Это ты, мой меч?» – спрашиваю я и, протягивая руку к ножнам, и замечаю их отсутствие вместе с катаной. Фигура встала, и, развернувшись ко мне лицом, я с трудом понял, что вижу себя самого. Морщины, согнутая спина и практически белые волосы. Почему мой зампакта выглядит так? А, что ты хотел, Ашида? Я уже хотел покинуть тебя, но ты сам смог справиться со своими страхами. Только поэтому я пригласил тебя в твой внутренний мир, сказал зампакта, грозно нахмурив брови. Значит, этот всплеск Рейцу были мои эмоции? Спрашиваю у Хикари. Да, ты молодец, смог обуздать свой страх. Теперь слушай мое полное имя, Хикари Рыкан. Вот значит, как мой зампакта именуется не просто Свет, а Свет Души. Чувствую, что сейчас попаду в обратно в Уэкамунда и слышу. Будь спокойным, сильным, уравновешенным и с врагами яростным, но никогда не бойся, а силу я тебе дам. Ох, что-то мысли мои кинули меня в мое прошлое на пару веков назад к незабытым друзьям. Встаю, всюн побегу к месту, где почувствовал Рейцу уровня Васталорд. Рейцу резко исчезла. Почему? Запомнив место, осторожно двигаюсь к нему. Вот это да, первый раз наблюдаю за свою, хоть и навязанную жизнь, такое зрелище. Маленький пустой, видимо убив и сожрав каким-то образом пустого, сразу же окутывается в большой игольчатый кокон Рейцу. Концентрация Рейцу в коконе возрастает до такой степени, что я не могу ее ощущать, хотя и вижу Рейцу. Кокон начинает трескаться, надо бы и мне чуть-чуть отойти в сторону. Кокон безмолвно взрывается, образуя почти 30-метровую воронку, по пути сжигая нависшее дерево, скалу и буквально вырезая землю кругом. Ощущаю еще одного пустого, но пока не буду нападать на него. После сотни лет однообразного убийства пустых, я стал очень любопытным, хоть и не признаюсь в этом даже себе. Резко опав, эта пелена Рейцу оставила вместо себя немного, на взгляд повзрослевшего пустого. Хаем, странная Рейцу, и у него вместо огромного запаса, присущие Васталордам, одни крохи Рейцу. Ну, разницы никакой, думаю, сейчас, после превращения, он слаб, видя как он шатаясь пытается сделать шаг, прыгнув поближе к воронке, замечаю, что второй пустой убежал. Осторожно начинаю обнажать оружие и слышу от этого пустого: «Так вот ты какой, Ашидакана, заблудший шинигами. Ты умрешь, но ответишь, откуда ты меня знаешь?» Настороженно спрашиваю у него: «Остынь, Ашида, я объясню тебе, кто я и откуда я знаю тебя. Очень интересно, знающие меня лично пустые, мне еще не встречались. Это не займет много времени», — добавляет этот странный, не похожий на Васталорда пустой. Конец флэшбэка. Хаем снял маску свою даже, это степень доверия мне, или наоборот, чтобы легче было использовать всякие неприятные штуки типа шикой, кидай банкой. Хотя катану он дальше не стал обнажать, хоть в чем-то повезло. Ашидакана, без вести пропавший шинигами с отряда, о котором все забыли, говорю ему, смотря в лицо: «Ну правильно, его даже в манге забыли. Я необычный пустой», сразу говорю ему и, пытаясь продумать дальнейшую линию поведения, беру небольшую паузу. «Я заметил, а, Ашида, я смотрю, говорливый. Ладно, козыри на стол, я вообще как бы человек, только в теле пустого», смотря прямо в глаза говорю. Вижу, что он что-то хочет спросить. Не давая сказать, я добиваю его: «Я помню всю свою жизнь, как человека, будучи человеком, и у меня, как ни странно, нет дыры пустого». Спустя 4 часа, в пещере Ашида, уже полностью оклемавшись, рассказал ему практически до момента, как Эйзин со своими сторонниками прибудут в Уэкамунда для организации Ласначес, с последующим набором варранкеры. Также рассказал о битве против общества душ, о попадании Чигайруки, и то, как они, возможно, могут убить главнокомандующего Ямамото Генрюсой, как он взвился после упоминания Ямамото. Сам я воочию его не видел, на него, по-моему, все офицеры молятся. Странно то, что он мне поверил, я даже уточнил: «Ашида, есть же вероятность, что я тебе просто-напросто вру», осторожно расправив запутавшийся шарф на шее, состоящий из Рейцу. Он, усмехнувшись: «Он умеет это делать», ответил, обновив светлячка с помощью кида. «Нет, неважно, кто ты, пустой, человек или шинигами, при близком общении невозможно солгать, тем более, после качественного скачка Рейцу ты не мог это контролировать. И, со мной согласен мой зампакта, я так понимаю, что его меч типа независимого эксперта». Вот так, а в аниме все орали не шикая, не банкая, и вообще он нифига не может. «Меня интересует только одно, твоя сторона в поединке между Уэкамунда и Гати», — развернулся, рука на рукояти катаны, и смотрит на меня. «Ашида, мне вообще до лампочки все ваши разборки, но я уже влез в это будущее противостояние, моя семья будет в Ласначес, если уже не попала, а вот сторона, считай, за Гати, но находиться там мы не будем. Ваш главнокомандующий может и хороший мужик, но встречаться с ним мне что-то неохота. Главное, не лезьте к нам, хотя до этого всего еще и дожить нужно, а то в планах много всего, а меня тут недавно чуть не убили. Для начала тебе необходимо выжить, да и мне тоже. Потом, при уходе в общество душ с руки ей, постарайся не сделать те же ошибки, что и в истории. Своему главнокомандующему можешь передать то, что я тебе рассказал. Если я выживу и стану арранкером, смогу передать весточку». «Хорошо, я понял, ты сможешь передать послание через любого шинигами, просто назвав мое имя 3 раза», — чуть не рассмеялся, но это хоть что-то. В начале его появления, около места моей эволюции, я думал, что все вот до райских куш рукой подать, ну или в ад, я далеко не ангел. Попрощавшись с Ашида, который даже выслушал и отпустил меня, правда так и до конца, был настороженным, я устремился прочь с леса Миноса. Причина была только одна. Короля Уикамунда более не существовало, вместо него, приплывшие данные Уикамунда точно показывали, им стала Изин Сасуки. Также началась глобальная постройка силами разных пустых, огромное сооружение, Лас Начес. Решено, остановлюсь на окраине леса и проведу быструю инвентаризацию своего тела и способностей, доставшиеся мне. Да, и несколько интересных блоков информации, прилетевшие мне после эволюции, нужно понять, а то с этими разговорами с Ашидой Мэй, их запихал в память, даже не раскрыв. Глава 26, тут 11 гзнаков. Ну вот я добрался до пересечения леса и начинающейся пустыни Уикамунда. Прозондировав ближайшее окружение и убедившись в отсутствии разных организмов, принялся за тестирование себя. Итак, себя я уже успел осмотреть сразу после эволюции, меча я у себя тогда тоже что-то не заметил, маску я даже пытаться не буду снять, откуда-то знаю, что нифига у меня не получится. Серебряные цепочки, вплетенные в волосы, это конечно стильно, красиво и модно, но я до сих пор не врубаюсь, мне-то они зачем? Ну, хоть подрос я достаточно, конечно чуть меньше, чем был в бытности человека, но хоть что-то. Рассмотрел более подробно свое тело, мышцы, хоть и маленькие, но они стали намного тверже, чем были, и не выпирают. Да и защищавшие костяные пластины на ногах и зрицу удобные, я их не чувствую вообще. Вот не пойму, шарф зачем мне такой длинный, хоть он и невесомый, не будет ли он меня отвлекать во время боя? Теперь осталось разобраться с этими концентрированными узлами в своем теле. Прыгаю внутренним зрением в тело. Эмди, эти скопления построены на каком-то непонятном мне уровне, в них неясное количество моей рейцу и самое обидное, что я не могу повлиять на них. Блин, вот же ситуация, в моем теле неизвестное количество рейцу, да там, может банкой, шика и резурикшн, три в одном, а я не могу ничего с ними сделать. Ладно, потом, что-нибудь с ними решу. Думаю, что в сознании первое открыть, информацию или обнову по скиллам. А, чего думать, инфу конечно, уж очень хочется узнать, что да как в этом Уикамунда. Как водится, мне пришло несколько пакетов, интересно, почему-то я уверен, что всем остальным пустым такого доступа к информации нет, и мне интересно, кто исполняет роль сисадмина в Уикамунда. Оказывается, главное событие под кодовым названием «Получи по голове Барагана Тейзина» прошло примерно так, как и было описано и просмотрено в манге и аниме, без всяких там эксцессов и расхождения истории. Странно, это знание уже мне приходило, дублировали что ли? Да, очнулся я минут через 10, благо даже в таком состоянии я могу ощущать пустых. Твою же, ладно с Тарткой Лили, но Эйзин Сауски он существует. И мало того, это такая хитрющая, всезнающая и наглая морда, что я перед ним ребенок, даже невзирая на свою бывшую жизнь. Второй пакет знания был о том, что я Васта-лорд. Офигеть, да вы что, первый раз слышу. И мне становится доступно использование более быстрого санида. Ух, куда быстрее то, хотя вру, быстрее мне, быстрее. Стало немного более мощной техники серой балла. И эра у меня как было полное Г, так в принципе и осталось. Третьими шли знания из нескольких блоков для осознания собственных возможностей. Вот же блин, поймал себя на том, что, невзирая на маску, начинаю облизывать губы как Орочимару с Наруто. Да, фишки достаточно серьезные и созданные моей рейцу, для выживания и нанесения огромного количества урона. Первая плюшка была, или точнее касалась моего скилла «Уход в тень», он повысился в уровне, ей-богу, хотя какой к черту бог, как в РПГ. Мне стало гораздо легче его использовать, координация движений после его использования не давала сбоев. Правда, использовать я его мог раз в течение 3 минут. Конечно, если учесть, что в Уикамунда все бои длятся не более 1-3 минут, использовать я мог только в начале боя либо в конце. Хотя скорость ухода в тень была настолько велика, что я и раньше исчезал с легкостью. Даже со зрения Строка и Лили, а сейчас это моя личная разработка, вот я какой умный, стали еще быстрее. Ради одного этого стоило ползти вверх по лестнице под названием «Эволюция». Второй способностью шло усиление и скорости удара, когда я использовал прыжки санида вокруг врага. Плюсом к этой технике было то, что она тоже выросла в уровне и стала похожа даже не на малюсенькую часть, а на прозрачный контур Сузуму Шицуишики, Эмма Карагикана Митоусина. Прыгая на противника, вокруг него должно появиться небольшое кольцо или сфера, это еще нужно проверить. Изреицу, диаметром до 3 метров, правда в отличие от банка Этоусина, граница и сам круг прозрачный, а также все чувства у противника никуда не пропадают. Хм, если подумать, по границе этого купола и зреицу только мне, и только мне удобно скользить, правда, еще и отхватить можно по полной, когда я перемещаюсь там. Да, я так уже точно знаю, на каком расстоянии от врага делать прыжки Санида, чтобы нанести удар. Обидно, бесполезный ап, лучше эволюция дала мне меч хотя бы. Третий блок нес в себе просто волшебную информацию о моих узлах внутри тела. Ага, прям вот сейчас описываюсь от радости. Инфа принесла мне, что я эти скопления рейцу могу использовать только, когда поднимусь выше Васталорда. Обалдеть, где я спрашиваю мануал по прокачке персонажа до Ранкора, без участия читов. Где? У пустых есть Айзенсауски, а это еще тот чит. Так, стоп, осторожно направляю внутреннюю рейцу к узлу в груди и зачитываю, выпрямив руку в сторону Лисаминосов. Тот, кто коронован именем человека, носящим маску из плоти и крови, летящий на 10 000 крыльев. Двойной лотос, вырезан в стене синим пламенем. Обжигающее пламя достигнет неба. Сорин Сакацуй. Практически кричу, напрягая все, что может напрягаться. Вот и полетела молния, из желтого пламени спалив добрый гектар леса. Так, помечтали и ладно. Эх, а было бы супер, если б я мог пользоваться кида. В моем понимании это практически магия. Четвертый и последний кусочек данных был для моей техники бала. Точнее, это было уже не бало, а хрен пойми что. Накапливая рейцу в кулак, я мог не сразу выстреливать рейцу в виде бала, а удерживая рейцу в кулаке, я мог нанести удар одновременно с выстрелом бала. Вот это я понимаю правильный апдейт для бала. Урон от такого удара будет очень значительный, вроде одни плюсы на лицо, но я понимаю, что если я нанесу такой удар, то скорее всего у меня будут проблемы еще круче, чем у Наруто с его техникой футон. Расен Шурикен. Помнится, после его применения у него были проблемы с руками. У меня, я думаю, просто руку оторвет к шинигами на куличке, да еще и использовать эту усовершенствованную технику необходимо с близкого расстояния. Еще один громадный минус этой новой техники, хомяк внутри нагло заявил, у нового и неизведанного не бывает плохих сторон, в том, что бала у меня нереально быстрая и мне надо как-то совместить удар рукой с бала, чтобы добиться желаемого результата. А тут еще, гадство, даже понятия не имею, что мои концентрированные сгустки рейцу в моем же теле мне могут дать шикой кида, банкой, топлем или они просто для прикола скопились. Мда, интересно, это много знаний или мало, а может это только я такой уникальный. Вот я дебил, что мне стоило спросить хотя бы у Старка. Старку и Лили со скачком эволюции, скорее всего, что-нибудь, да приходило в виде знаний. Ладно, с информацией вроде бы разобрался. Когда я в Санида уходил от Ашида, не мог не заметить, что я бегу намного более плавно, движение точно выверено и реакция тоже возросла. Раньше на своей полной скорости бежать через лес я бы не рискнул, вписался куда-нибудь, а сейчас ближайший аналог моего бега через все деревья. Это чистый и красивый паркур. Быстрое перемещение из точки А в точку Б за максимально короткое время. Хм, раньше я всегда с удовольствием наблюдал за людьми, которые занимаются паркуром. Конечно, большинство движений, будучи человеком, я бы повторил только после длительных тренировок. А сейчас я сам прыгаю как бог. Итак, теперь нужно выбрать из двух вариантов. Вариант первый – сидеть на попе ровно и ждать появления Каванити за ранкеров, которые такому красивому мне предложат место в Испаде и проводят Кайзину. Вариант 2. Подползти поближе к Лас Начес, ошиваться рядом, и при любом удачном случае показать себя, типа вот я такой Васталорд, опасный, как стадо бегущих мамонтов, так что берите меня в Испаду. Минусы этих двух вариантов были существенные. Минус первого варианта, я могу так сидеть до китайской Пасхи, даже с моей уникальной памятью я до сих пор не знаю, когда она. Минус же второго варианта, я могу наткнуться на любого из Испады, а там этих помешанных на убийствах арранкеров, типа Найтера и Гримджа, хватает. Да, выборы конечно не ахти, но других вариантов у меня мозг придумать не может. Итак, остановлюсь я на втором варианте, надеюсь свалить, если меня начнут немного убивать, я все же смогу. Выхожу из леса Миносов, сканирую окружающую пустыню Уикамунда и с удивлением осознаю, мой радиус сканирования вырос до 300 километров. Неплохо поднятие моего сенсора на 50 километров. Это достаточно неплохая плюшка. Чувствую в левой стороне на расстоянии около 150 километров, группу пустых, состоящую из 13 Миносгранди и 2 Адьюкосов. Хотя стоп, уже 8 нет, 4, нет, уже группы пустых уже нету. Ну, обычная ситуация для Уэйкомунда, смерть и эволюция в одном лице. Ладно, по большому счету мне на этих пустых наплевать, я и так сильный, Шиза внутри гневно заявила, что нужно больше золота. Тьфу, надо больше силы, и регресс мне не страшен. Прикинул расстояние до Лас Начес, должно быть около 1000 километров, нужно как-то пройти все это и, желательно, не участвовать в драках. Хоть и очень охота проверить, на что я сейчас способен, лезть сам в драку я точно не буду. Больше пустых в своем радиусе я не заметил, значит вперед. Прошло около часа, и я уже прошел большую часть дороги до Лас Начес, не торопясь идя, встретил каких-то тупых пустых, у которых, правда, хватило ума не лезть на меня. Неужели, странно, даже с моим уровнем рейцу я чуть не дотягиваю до уровня даже слабого Васталорда. Не обратив внимания на них, но внимательно следя за ними, с гордо поднятой головой я просто прошел через их небольшую группу. На расстоянии 300 километров от Лас Начес, практически на самом краешке моего сенсора, остановился, мало ли, а то увидит, понабегут всякие личности и прибьют. Ох, вот это да, успел прочувствовать, даже на таком расстоянии всю мощь, даже стен Лас Начес. Да, я понял, почему Айзин Сасуки поселился здесь. Хоть я своими способностями сенсора и зацепил лишь край этого величественного здания, сразу ощутил всю нейтральную рейцу, вложенную в его создание. Рейцу леса Миносов, перед этим зданием намного меньше, хотя и понятно, лес Миносов возник сам, хоть я и не уверен, а Лас Начес сделали пустые по приказу Айзина. Хм, неужто он до такой степени обаятельный и харизматичный? Хотя, возможно, он давит просто своим давлением рейцу всех, и они радостно бегают, исполняя его приказы. Интересно, сколько мне ждать персонального приглашения в Испада? Сижу и думаю, как мне не хватает моего телефона, на нем много игр было и целых 6 гигабайта музыки. Эх, сейчас бы послушать что-нибудь хорошее. Да, прошло всего 2 часа, и мной уже заинтересовались, судя по приближению, громадной по величине рейцу со стороны Лас Начес. Конечно, мне интересно, кто это выдвинулся навстречу, но при опознании любого арранкера, судя по рейцу, это скорее всего арранкер, из списка бешеных и жаждущих боя, я тут же буду экстренно выдвигаться в сторону леса Миноса. Я точно осознаю, что с этими арранкерами нормального боя у меня не получится, уж слишком разные у меня с ними уровни. Арранкер целеустремленно двигался ко мне, значит это не ошибка и мною заинтересовались, хотя возможно я, льстя себе, думаю так. В небольшом облаке песка, в 10 метрах от меня появился арранкер. Вот это да, канон на неме, вновь приветствую тебя, хоть ты и часто навещаешь меня, но с тобой точно не соскучишься. Напротив меня стоял очень знакомый мне по манге и аниме арранкер. Тут 11 гзнаков, но цену в 11 руб ставить, это слишком много, поэтому цена будет в 9 руб, это максимум. Глава 27. Почему-то резко захотелось устроить внеплановый перекур. Вот взять сейчас пачку сигарет, сесть на песок, а может даже прилечь, закурить и, не торопясь, выпуская колечки дыма, выкурить всю пачку. А, сигарет тут, наверное, и не производит, и это плохо. Передо мной стоял собственной персоной, черноволосый арранкер красными полосками на лице с прикольной косичкой и маской, напоминающей тигриную морду или даже саблезубого тигра, одетый в обычные и знакомые по аниме белые одеяния арранкеров, куртка с небольшим разрезом, поднятый воротник и обычная для боевых искусств хакама. Джа Вега, насколько помнил я, это Фрасьон Барагана, должен будет погибнуть от руки Сойфон. Если судить по аниме, он достаточно наглый, быстрый и сильный. Интересно, что он мне скажет, ведь, потому что я не вижу его попыток атаковать меня. Ха, я думал, чья рейцу отсвечивает. Странно, похож почти на Васталорда, но рейцу на уровне среднего Атькаса, говорит он, осматривая меня, как рыбу на прилавке. Эй, ты, говорить можешь? Что, он чересчур наглый, видится мне. Что тебе нужно, арранкер? С линцой спрашиваю, хотя внутри я сосредоточен. Откуда ты знаешь, что я арранкер? Уже с угрозой спрашивает, сверля меня своими детскими глазами. Тоже мне загадка тысячелетия, я Васталорд, следовательно, следующая ступень это арранкер. С всезнающей полуулыбкой отвечаю я, да я прям как Айзин улыбаюсь, упс, по его кислой физиономии, понимаю, что его айзены, видимо, Гин уже достали порядочно. Епт, я забыл, он еще не любит быть недооцененным. Хотя характер у него должен быть спокойный, но решительный. Еще он любит указывать на ошибки противника. Хм, есть ощущение, что я его, своей улыбкой и своим существованием сильно расстраиваю, просто сидя тут, с одухотворенным и всезнающим выражением лица. Убирайся с глаз моих. Ой, что-то он какой-то нервный, и его стойка мне не нравится, а также рука, направленная меня, пурпурного цвета сера с огромной скоростью, разбила бедный валун, на котором я сидел. Возможно, его сера и быстрая, но я даже не изворачивался, а просто отпрыгнул на пару десятков метров. Не понял, зачем он разворачивается в сторону Ласначес. По-моему, он наивный албанский юноша, если думает, что каким-то хоть и арранкарским сера меня можно стереть с лица земли. Я все, конечно, понимаю, но зачем швыряться в меня каким-то подобием сера? Ты реально думал, что прибьешь меня? Спрашиваю в уходящую спину Джа, дожидаюсь, пока он развернется, и с глупой улыбкой, и, прищурив глаза, говорю ему: не подскажешь, а где тут ведется набор в арранкары? В славную армию пустых, хм, еще никто не уходил от моего сера, но для того, чтобы показать тебя его величеству, этого недостаточно, все складно говорит вроде бы. Хм, помню, что он один из фрасьон Баргана Луизенбарна и называет бывшего короля Уикамунда его величество. Единственно меня тревожит то, что у него ногти на руках начали с каждой секундой напоминать когти тигра. А кто проверяющий? Ты. Смотрю на него, вставая в выработанную стойку. Я же не дурак, и понимаю, что этот большой кот, тьфу ты тигр, сейчас с удовольствием и комментированием начнет бить меня. МДА, он же быстрый гад, и когти у него уже отросли порядочно. У тебя, пустой, есть 10 секунд, мм, на размышления и бегство, разминая пальцы, говорит он. Хм, взгляд сам метнулся за спину в сторону леса Миносов. Чего-то мне с Джиани хочется драться и не проверять свои силы. Хотя, есть у меня один аргумент, который, как я надеюсь, позволит мне в случае провала выжить. Осталось несколько секунд, и я мысленно еще раз пробежался по биографии и способностям Джа Вега. Хоть он и выглядит безбашенным и самоуверенным подростком, не поверю, что ему 18 или 20 лет. Он достаточно опытный, и если он в аниме успевал за Сойфон, комментируя все движение, он достаточно силен. То, что он недооценил в Бличе капитана второго отряда ГТ-13 и командира отряда тайных операций Сойфон, это, скорее всего, случайность. Может, не с той ноги встал. Хотя, с другой стороны, я не видел в действии Сойфон, а смотреть на все эти шика и банкой лучше издалека. Если сначала он меня не сможет достать в рукопашной, он использует свой меч тигра истоки. При его активации, помнится, у него меч срастается с ним, и из его рук выходит тонкие лезвия, с помощью которых он может сражаться на капитанском уровне. Эх, увидеть бы дыхание Рейцу капитана и остаться в живых после этого. Санида быстрая, раз поспевал за капитаном, Бала маломощная, но тоже быстрая. Все, время вышло, я нападаю. Пустой, продержись минуту, и я отведу тебя к его величеству и к новому королю. А-а-а, 10 секунд уже прошли, что ли? С рук у него ничего не торчит, это радует, значит, активации меча не было. Без разбега и без санида просто прыгает на меня, левой рукой целится в голову. Просто нагибаюсь, пропуская его, сгибаю руку и локтем бью в незащищенный торс. Плавно, как вода, перемещаюсь за спину и с силой наношу прямой удар ногой в незащищенную спину Джа. Отнесло его ударом всего-то на 2 метра, развернувшись, выпрямляет руку и произносит: «Бала». Ох, эта техника у него реально быстрая. Быстрый замах руками и сальто назад параллельно земле с вращением позволяет мне разминуться с Бала. Вау, я смог сделать битвист, красивое и, как оказалось, функциональное сальто, которое я видел в фильмах с Марком Дакаскасом. Интересные движения, но этого мало для испытания, ничуть не удивляясь, говорит Джа. Не похоже, что я ударом ему как-то повредил ему. Я ему, по-моему, даже хакама не порвал. Хотя, стоп, так зависать нельзя. Я пропустил появление двух полосок, а точнее даже двух клинков, закрепленных на запястьях. А во, я настолько крут, что ради меня он активировал меч, или ему надоело. Ты никчемный и не нужен никому, умри. Обидно, все же я ему надоел. У меня в загашнике остался только одна использование техники уход в тень, сократить как бы мои прыжки с анидой, основной главный калибр, Удар с использованием бала. Времени до конца проверки осталось около 40 секунд, и это много времени для поединка на таких скоростях, как у нас. Санида немного правее, вплотную к нему, блокирую взмахнувшуюся руку в локте, резко скопив в кулаке рейцу на всей возможной скорости, практически слыша, как стонет воздух, бью в область почки. Мелькнувшая перед глазами заточенная полоска стали и отлетающая в сторону моя, отрубленная по локоть, рука не стала для меня неожиданностью. Отклонился назад, сделал практически мостик, чуть не перевернулся и отпрыгнул от этого тигриного аранкара. Сера, омк он, что учится у старка. Падаю на землю и, увернувшись перекатом на песке от последнего сера, в течение секунды произвожу ревизии организма, благо это несложно для меня, хотя боль в руке пульсирует огнем. В принципе, если бы он не отрубил руку после использования моей техники, я ее сам бы оторвал. МД я прочувствовал весь кайф новой, скрещенной с ударом руки, бала. Не очень мне понравилось, слишком больно, и потеря руки — это плохо. Хорошо, что все разрушение не пошло дальше отрубленного локтя. Санида в сторону, и меня накрывает волной песка от сдвоенного удара лезвия бжа. Тут же использую прыжки Санида на его фигуре. Эта мешанина песка, вырисовав силуэт аранкара, позволила мне безопасно 5 прыжков с последующим ударом из 7 возможных в этой технике. 2 удара ногой в правое колено, дожидаюсь падения на правую сторону, 2 мощнейших в область лопатки и напоследок добивающий удар в область виска. Отпрыгиваю в Санида подальше, рисковать вообще не вариант. Бросаю взгляд на поврежденную руку, прикидываю, что такими темпами минут 30-40 и регенерация сделает свои дела. Упс, похоже, я забыл за вплетенное лезвие в его витую косичку. А, глубокую царапину через всю грудь, и боль от этого я заметил только сейчас. Черт, почему любой пустой меня пинает как мячик? Аррх. Вот это я понимаю рык саблезубого тигра, в нем сосредоточена вся животная мощь этого пустого. Хм, я так понимаю, я его немного разозлил. И мне, наверное, нужно не торопясь, Шиза на этом моменте сказала. Слушай, а давай местами поменяемся, а, то ты еще обезбашеннее меня, убегать в безопасное место. Пыль осела, все же он упал на одно колено, а вот все мои атаки только и смогли что порвать его хакама. Повернулся лицом ко мне. Похоже, у него одна незапланированная эволюция и полоска, точнее царапина на лице, куда я бил последним ударом. «Покажу тебе истинную силу», — говорит он меняющимся голосом и поднимает вверх сияющим красной рейцу, правый клинок. Его тело начинает, как будто взрываться изнутри, внося все большие изменения в его фигуре. Вспышка красной рейцу обтекает, заключая джа в сферу. «Тигри из такой сабли», — кричит он уже отнюдь не юношеским голосом. «Мда». Шварценеггер стоит в сторонке и нервно курит, понимая, что он это выступление проиграл вчистую. Давление Рейцу стало гораздо более тяжелое, чем даже после встречи с безымянным Вастолордом, когда мы сражались вместе с Старком и Лили. Хомяк забился в клетку, заявив, что он более по хозяйственной части и ему нравятся только кошки, а, дескать, коты ему не нравились никогда, слишком наглые и воруют все. Шиза на это все вопила уже все последние 5 секунд, нахрен нам лишние проблемы, у нас и так жизнь хреновая. Эмди, вот как обычно в какой-то серьезной ситуации мыслям становится на стену мое незавидное положение, и они думают незнамо о чем. Промелькнула одно более-менее адекватная мысль, что психика у меня тоже сильно ушла от своей первоначальной точки. Ну, да у Экамунда, пустые, Айзин, Старк и Лилой все до кучи, сыграла свою роль в моем осознании. Стоп, мысль, тут же привожу ее в действие. Стой, я выдержал твое испытание. А, Айзину и Барагану нужны хорошие воины. Кричу, пытаясь достучаться до его, надеюсь, незамутненного разума. Давление Рейцу стало на секунду еще более сильным. Джа сделал один шаг ко мне и, вложив еще больше рычащих интонаций в голос, никогда не называя его величество именем. Без проблем, я просто не знал. Мир, спрашиваю я, хотя и вижу, что тело у него поплыло, превращаясь в того милого мальчика, которым он был в начале нашего знакомства. Хм, а Ресурексион, как и было в аниме, убирает все повреждения, которые были нанесены до него. Идем во дворец, сначала к его величеству, потом к Айзин сама. В Санида прыгает к еле видным очертаниям Ласначес. Полсекунды туплю, и прыгаю за ним. Движемся к величественному зданию, которое практически расположено рядом с центральным. Джа переходит на обычный шаг, уже находясь за стенами Лас-Начес. Вау, вот под это громадное сооружение подходит только несколько слов, типа «эпическое», «вечное», «невозможное». Как я и думал, здесь сами окружающие меня здания выделяют постоянно рейцу, которая аналогична давлению рейцу, примерно уровня адиукос. Вега заходит в здание, проходит по голому, центральному коридору и, заходя в огромный зал, становится на одно колено. «Ваше Величество, я привел нового Васта-Лорда». Только тогда я обращаю внимание на большой постамент, на котором находится огромный, сложенный из неведомых костей, трон. Натыкаюсь взглядом на пронзительный взгляд одноглазого старика в белой форме и с маской пустого в виде короны. Вне сомнений, это бывший король Уикамунда Барадган Луизенбарн. Интересный пустой, если ты выдержал бой с моим Фрасьоном, то достоин быть в наших рядах, произносит, не торопясь, своим мощным голосом. Джа, отведи его к Айзену, пусть он посмотрит на него. И я понимаю, на этом моя аудиенция у короля закончена. Идя вместе с Джа к здоровенному зданию, находящемуся точно в центре, думал лишь об одном. Надеюсь, этот интриган Айзен Сасуке не сможешь раскрыть меня и мои намерения. Стой здесь, сейчас я обращусь к Айзен сама, говорит Джага, пройдя коридор. Отворив высокую дверь, согнувшись в поклоне, он сказал невидимому собеседнику: «Айзен сама, я привел нового Васта-Лорда». Слышу наполненный громадной внутренней силой голос, говорящий: «Проводи его в зал для обращения, я сейчас подойду». Еще раз поклонившись и плотно прикрыв дверь, Джа бросил мне: «Пошли, я проведу тебя». Глава 28. Сижу, думаю о том, что мне надоело сидеть и думать. «Где Айзен Епт?» Джа провел меня, хотя слово «провел» очень натянуто. Тут от главного зала до комнаты бешеного экспериментатора Айзена пройти буквально 30 метров. Так меня не любят и не уважают тут, жду уже 5 минут. Хотя это шанс осмотреться тут. Прикольные изгибы, вычурные арки, все выглядит монолитно, в общем, все красиво. Ума не приложу, как это смогли сделать пустые. Пусть их и много было, но как они могли сделать такое? Обидно то, что эти долбанные шинигами и не менее идиоты пустые пол Лас-Начес здесь раздолбают. Но еще больше меня тревожило то, что я, побывав практически в их тронном, ну или главном зале, не смог никого почуять. Нет, я, конечно, смог определить, сколько там пустых, но их силы я так и не увидел. Хм, а я думал, что могу сканировать и определить абсолютно всех. Так уже 7 минут прошло, я сейчас тут сломаю чего-нибудь и отмажусь, мотивируя тем, что мне было очень скучно и вообще я персона нон грата. Хм, а слона то я и не заметил. Практически посередине комнаты стояла тумбочка и оттуда слабо веяло рейцу. Ха-ха, ну да сейчас прям, я поверю, что там лежит Хагяку. Или Айзен думает, что я сейчас схвачу этот артефакт и свалю по-тихому. Да, даже я, как выяснилось с хреновеньким сенсором, понимаю, что это ни разу не Хагяку. Апа, да неужто, приближающие шаги одного челотьфу шинигами, и скорее всего это Айзен идет. Так вот ты, какой Айзен Сасуке? Бывший капитан 5-го отряда ГТ-13, очень похож на своего оригинала, хотя кто из них оригинал, это еще вопрос. Коричневые волосы зачесанные назад, лицо выражает вселенскую мудрость, глаза зараза умные и, кажется, что видит тебя насквозь. Ага, прям, вот кажется, пойди под знаменами рядом с ним и все желания исполнится. Усиленно делаю вид, что я вот очарован его величием. Стоит гад, смотрит на меня, улыбка его еще эта, очень знакомая по аниме. Только если он рассчитывал, что я бухнусь на колени, он вообще не угадал. «Приветствую тебя, Васта-Лорд. По-моему, это первый, кто не прикалывался насчет моего мизерного для Васта-Лорда запаса рейцу. Ты хочешь стать сильнее?» Опять полуулыбка, и я начинаю понимать Джа. «Конечно, хочу. А кто в Уикамунда не хочет стать сильнее?» Твердо говорю, смотря ему не в глаза, а на его меч. «Объединить всех сильных пустых, дав им место, которые можно называть домом, и поднимаясь выше, стать гораздо сильнее, чем были, вот моя цель. А во, я даже не помню, чтобы он в аниме такие длинные фразы говорил. Мне это подходит, я хочу стать сильнее, намного сильнее. Главное не переиграть, а то ему по-моему хватает, Грим Джоу и Найтеры. Тебя привел Джа, Фрасьон Барагана Луизенбарн?» спрашивает, прищурив глаза Айзен. «Да, он самый». Предвосхищая еще один вопрос, «Я не стану Фрасьоном Барагана». Поднимаю глаза и смотрю на него. «Ничего страшного, если ты уверен в себе. Я найду тебе занятие, после того как ты станешь арранкером, в зависимости от твоей силы. Вот же зараза так прищурился, что я чувствую, меня как тушу расчерчивают, чтобы вырезать разные филейные части. Проходи, вот кушетка, ложись, сказал, сам доставая из тумбочки хагиаку. Ага, так я и поверил. Этот артефакт выглядит как небольшой фуллерен, нахренеть я вспомнил, или проще красивый, прозрачный многогранник, внутри которого заключен шарик с постоянно движущейся рейцу. В принципе, не ощущая его, я и подозревал, что не могу понять его строение. Все же я не могу понять, как Кисуки Урахара сделал это. И главный вопрос, зачем он сделал хагиаку? Делать нечего, сам же хотел стать сильнее. Прохожу, ложусь на каменную кушетку. Блин, жестковато что-то. Блин, этот маньяк, он по дефолту маньяк. Айзин подходит и кладет хагиаку мне на грудь. Ой, что, то мне боязно. Примерно как тогда в свою бытность человека мне делали операцию на спине, когда я малым, случайно напоролся на стальной стержень. Хагиаку начинает пульсировать в такт моей рейцу, и у меня начинают закрываться глаза. Вижу, что Айзин уже убрал артефакт с моей груди и собирается уходить. Не беспокойся, хагиаку уже подстегнул эволюцию твоего тела, проснешься ты уже другой сущностью, сказал Айзин, пряча в карман хагиаку и плотно прикрыв дверь, оставив меня наедине с самим собой. Да, вроде прошло все супер и у меня есть, судя по ощущениям, около пары минут до того, как я отключусь. Эх, все прошло как в любом аниме или манге, то есть быстро, четко, без лишних эмоций и слов. Все же в аниме и даже более полной версии манги встречаются белые пятна истории, просто не показанные или не нарисованные. Например, как и когда Приварен из Пада потеряла свои звания. Они сильнее обычных нумерос, живут в местности под названием Трес Цифра с три цифры. Они были изначальными арранкерами, и мне любопытно, их уже понизили в звании или они сидели в главном зале. Эх, надо было у Айзина или у Джиа спросить. Да не подумал. Айзин Сасуки, даже без ложной скромности, выглядел очень уверенно, и даже у меня в душе что-то поднялось, когда он говорил о доме. О том доме, которого я лишился уже очень давно, и о родных и близких мне людей. Тьфу ты, вот это зацепило меня, чуть не прослезился. Вот, что значит, немного времени в относительной безопасности, чело пустому, который всю свою новую жизнь только и делал, что выживал, как мог. Старка и Лили в этой мешанине рейцу стен лас на чес, я даже не буду пытаться искать, хотя мне очень-очень любопытно, они уже здесь, все же как-никак мои родственники, хоть и духовные, хотя я считаю духовное родство сильнее, чем кровное. Все сильнее хочется заснуть, хотя, сколько я себя помню, я еще ни единого раза не спал, дремал, да, прикрывал глаза, и это тоже было. А вот полноценного сна у меня не было уже черти сколько времени. Тем временем рейцу в организме стало нестабильной, начало закручиваться вокруг моих скоплений, перекручивая всю систему по своему усмотрению. Сознание, подумав, решило, что вроде бы и не стоит мне это все видеть, и без всяких усилий отключилось. Флэшбэкской Зин Сасука и Ичимаругин. Айзин-сан, этот новый пустой, вам не кажется, что он слишком слабый, чтобы стать арранкером? Гин, ты не прав. Этот Васталорд очень интересный, и даже я не могу предположить, в какую сторону его изменит хагиаку. Это будет очень любопытный эксперимент. Айзин-сан, вам не кажется, что его превращение уже немного затянулось? Прошло уже 3 дня, и я, если честно, даже не помню, чтобы эксперимент проходил так долго. Хм, ты прав, но наш научно-исследовательский отдел следит за этим пустым. Айзин-сан, но я узнавал у них, они не могут проникнуть через этот саркофаг из рейцу, в котором находится этот Васталорд. Не бойся, Гин, гусенице тоже необходимо время, чтобы превратиться в бабочку. Я медитировать, не беспокой меня в течение 2 часов, сказал, развернувшись и выйдя, так и не услышав тихое бормотание Ичимаругина. Да, Айзин сама, но даже бабочки иногда могут быть опасны. Конец флэшбэка. Айзин Сасука и Ичимаругин. Темнота, кругом одна непроглядная темнота, не видно ни рук, ни тела, ничего. Она ласково покачивает в своих руках, что-то шепчет мне, ха-ха, возможно, это и мои глюки. Но, так успокаивающе и надежно я чувствовал себя в очень далеком прошлом у матери на руках. Как хорошо, я просто плюнул на все свои мечты, задумки и идеи. Я хочу находиться здесь вечно. Неторопливо качаясь в ее тенях уже невообразимое количество времени, от нечего делать начал вспоминать свою жизнь, как будто кто-то пихнул в меня бок и сказал: «Смотри, начало своей жизни человеком пролетело очень быстро, хотя и останавливаясь на самых значительных моментах. Рождение, школа, первый секс, институт, смерть моего друга и моя смерть. Следующий виртуальный просмотр касался моей жизни в виде пустого и то, как я выживал в этот подлунном мире у Экамунда, первая встреча с Старком и Лили, мои бесчисленное количество разных пустых, которые пытались убить и поглотить мою сущность. Следующим пиком озарения, что мои мечты нужно, наверное, превращать в жизнь, а здесь хоть уютно и безопасно, но воплотить свои идеи я отсюда не смогу. Вопрос возник сразу, не отходя от кассы, а вот даже мой сарказм вернулся, что такого мне необходимо сделать, чтобы покинуть благосклонную и радушную темноту. А, ты уверен, что тебе оно нужно? Кто? Как? Где? Мне почудилось или нет? Я, наверное, сам с собой разговаривал. Я хочу выйти отсюда и воплотить все мои идеи, стремления и очень хочу сделать свою мечту реальностью. Под конец фразы, говорю все тише и тише. Да, будет так, иди. Мне опять почудилось. Стоп, осознание того, как я могу уйти отсюда, появилось в голове буквально секунду назад. Значит, мне не почудилось. Но, как, это явно не мой внутренний мир, с кем я разговаривал. С самим собой или с какой-то сущностью. Вопросы, одни вопросы, и как водится в любых историях, в фильмах, аниме и манге, ответы я должен искать сам. Хотя в аниме все просто, скачал, посмотрел и ты уже знаешь практически все. А, вот суровая жизнь у Экамунда мне давно показала, что ты просто можешь и не дожить даже до начала истории. Так, стоп, мысли, опять, куда-то разбежались как червяки, начав обдумывать какие-то левые темы. Говорю этой успокоительной и радушной тьме, спасибо тебе за все. Не слышу ответа, понимаю, что все, что нужно было сказать, уже сказано. Судя по данным, мне нужно напитать рейцу свое, хоть и неощущаемое тело, и не выкидывать в пространство, как при использовании звукового клона, а оставить в себе всю накопленную энергию. Yes, у меня получилось.